Глава 7. Как мы увидели джипсов. Май 2621 года. Истребитель РОК-14 «Горыныч», тактический ход 1902-07 «Лепаш». Планета Наотар, система Дромадера. Мы на краю зоны штурмовки. Будто бы 3 часа просидел в театре перед опущенным занавесом, а когда уже собрался уходить, занавес рухнул вместе со стенами. И ты увидел, что за время ожидания в театральную сцену успел превратиться весь твой город. И на этой сцене творится такое... Трудно сказать, стало ли наше появление такой уж неожиданностью для джипсов. Но лично для меня то, что я увидел, было большим сюрпризом. Над перерытой комбайнами равниной возвышались тучные цилиндры домны. Одно дело видеть их на кадрах видеосъемки, другое — воочию. Тем более, что эти клятые домны действительно подросли и начали ветвиться. Верхушка каждого сооружения была по периметру окружена где одним, а где двумя ярусами равнотолстых раскидистых веток. Если принять высоту надземной части подросшей домны 700 метров, то длина каждой ветки с 0,5 километра. Как легко догадаться, все это выглядело не совсем так, будто зазеленели безобидные старые пни. Говорит кот: «Всем включиться!» «Повторяю, всем включиться!» «Боевой режим сияния!» «Сияние, вашу мать!» В последние 1,5 часа в моих наушниках не звучало ничего, кроме условленных сигналов сосмодеев и пары порций не столь уж настырных помех. Услышав взвинченный голос Готовцева, я вздрогнул. «Тор на связи!» — это был Бабакулов. «Ты видел, командир? Джипсы сзади!» «Здесь Барбус! Нет контакта со сосмодеями!» — сразу же встрял Сапко. «Говорит Центурион. Радар сбоит. Контакта со сосмодеями не имею». Только услышав голоса других пилотов, я сообразил, что надо это того. Включить радар и переговорное устройство. Во! Стоило всему железу заработать, и сразу же тактическая информация хлынула потоком. При анализе наземной обстановки были обнаружены 17 домен. В воздухе же царило удивительное спокойствие. Не сказать, чтобы истребителей и гребешков совсем уж не было. Но над всем полем боя мой бортовой радар смог обнаружить только 9 штук. 2 ближайших сразу же попали в захват под системы наведения ракет. Станция защиты хвоста выделила еще 4 опасных объектов, вьющихся вокруг 2-местных хагенов. Вероятно, это были те самые гребешки, которые стремительно атаковали нас перед самым сиянием и теперь взялись за жирненьких немцев, распознав в них легкую добычу. «Лепаш на связи!» — я прокашлялся. «Вижу противника! 9 машин!» «Все видят!» — рявкнул один из Кожемякиных. «Чего делаем-то, командир?» «Во-во! Где Асмодеи?» — поддержал его брат. «К дьяволу Асмодеи! Делай, как я!» — приказал Готовцев. Из-под крыла командирской машины к едва различимым вдали истребителям джипсов рванули 2 ракеты. И верно. Чего делать-то еще? Эскадрильи Горынычей одна за другой залпами облегчали подкрыльевые ракетные блоки. Авось повезет, авось каждая 20-я ракета доразыщет свою добычу. Выше белых треков наших оводов пролегли грязно-серые дороги разрекламированных французских ракет. В игру вступили хагены. Не беда, что прямо в наши боевые порядки ворвались истребители врага. Не беда, что контакта со сосмодеями нет, а, возможно, нет больше и самих сосмодеев. Главное, что мы забрались в самое вражье логово. Мы привели ударные эскадрильи, а остальное нас не интересует. Не навалились на нас из поднебесья 500 гребешков, не просыпались с астероидов управляемые каменные ливни, а значит, настало время белых воронов и фульминаторов». Время бронебойных планирующих бомб и подвесных твердотельных пушек. «Прямо, прямо идем», — напомнил Готовцев. Не ломаем строй, не надеемся на Асмодеи. Над северным фасом зоны полный разворот на правом вираже. За каждой эскадрильей ударных флугеров была закреплена своя домна. Пока мы, истребители, лавиной перли вперед, расчищая небо, колонны штурмовиков и торпедоносцев разошлись веером, выходя на свои цели. Но что такое в современном бою выйти на цель? Радар видит ее, когда та еще за горизонтом. Через минуту цель попадает в когти системы захвата. Бронебойная бомба называется планирующей, но на самом деле это пузатый реактивный аппарат с собственными газовыми рулями и головкой самонаведения. С борта истребителя в головку самонаведения сливаются точные координаты цели. Пилот может еще не видеть цели воочию, а на приборной панели уже давно горит к пуску. После этого остается только нажать кнопку. В каждую домну по плану намеревались всадить по 8 бомб почти одновременно, поэтому задача усложнялась, но не намного. События сорвались в галоп. Едва-едва успеваю отметить, что по меньшей мере 3 гребешка удачно накрыты нашим залпом и беспомощно закувыркались в воздухе. Одновременно с этим к ближайшим домнам рванули планирующие бомбы. Уцелевшие истребители джипсов, станцевав между нашими ракетами головоломный танец и частью обманув головки самонаведения, а частью расстреляв их из скорострельных лазеров, рвут свечой вверх. Снова пищит захват целей. Снова бьем оводами. Хотя мы и сбросили скорость, все равно несемся так быстро, что джипсы уже попали в радиус действия наших пушек. Что ж, открываем огонь и из пушек. Один гребешок взорвался, а остальные начинают демонстрировать обещанные чудеса пилотажа. Только что эта сатанинская пятерка перла вверх на первой космической скорости, но вот уже перевернулась через голову в залихватском сальто-мортале. Не теряя скорости, гребешки в крутом пике обрушились на оказавшийся под ними строй Горынычей. Сразу же вспыхнули 4 наших машины. И еще 3. О, Господи, 7 первоклассных истребителей выбиты за 7 секунд. А что случилось бы, не имея мы подавляющего численного превосходства? Тут, к счастью, начинают сказываться наработки наших штабистов. Эскадрильи Горынычей, загодя расположенные на флангах и до этого в бою участия не принимавшие, коршунами набрасываются на джипсов из верхней полусферы. Джипсы вышли в хвост всей нашей армаде, только-только начавшей разделяться на 2 группы, чтобы обойти по периметру зону штурмовки. Тут-то эта пятерка, еще даже не успевшая открыть огонь, попала под удар 40 Горынычей из фланговых эскадрилей. К целям рвутся 10 оводов. Химерические махины инопланетного врага буквально растворяются в бурлящих звездным огнем разрывах аэрозольно-осколочных боеголовок. Горынычи подбавляют жару из пушек. Этой пятерке джипсов крупно не повезло. Залетались, засмотрелись. Лишь одна инопланетная машина, и то как-то неуверенно, пошатываясь из стороны в сторону, выходит из-под удара. Кажется, она смертельно повреждена. Ее преследуют наши истребители из флангового прикрытия. Что случится с недобитком? Нам плевать. Наша забота, как обстоят дела с той четверкой, которая напала на Хагены, и как отработали по домнам ударные флугеры. Мы развернулись и теперь летим на юг, пересекая зону штурмовки в обратном направлении. Победа! Мамочка, да это же полная победа! Ура! Ликует Фрайман. Виктория! О, славный час, о, славный вид! Еще напор, и враг бежит! «Это все нашими заговорами, все заговорами!» — хвастается Фрол. «Не скажем хоп, пока не перескочим!» — осаживает его брат. Но даже скупой на эмоцию готовцев не выдерживает. Разделали, как бог, черепаху. После чего поющая душа Камэска изливается в потоке однообразного, но выразительного мата. Дюжина домен разваливается на наших глазах. Они подрублены под корень планирующими бомбами. Их сотрясают серии вторичных взрывов, некоторые исходят призрачным синим пламенем. Вот одно из сооружений заваливается на бок. Исполинские ветви, которые венцом охватывали его плоскую верхушку, падают на изуродованную комбайнами равнину. Сломанные ветви фонтанируют дымящейся ярко-алой жидкостью.